Дело не только в ней. Дело в тебе. Ты скрываешься, верно?» Пижон улыбнулся сделанным равнодушием, и эта его небрежность была лучшим ответом. «Ну и еще кое-что. Я провела достаточно времени в Академии, и я ни разу о божественном происхождении каста не слышала. То есть народ не знает. Действительно не знает. Так почему?» Удивительно, но отпираться король факультета не стал. Правда, вместо того, чтобы ответить, задал встречный вопрос. «В твоем мире есть боги?» «Есть», — пробормотала я растерянно. «Кажется». «Ну вот представь, что среди людей появился сын бога. Как к нему отнесутся? Как сложится его жизнь?» В памяти всплыл один единственный пример явления сына божьего, и мне стало немного не по себе. Не потому, что испугалась за каста, просто, ну, не очень сопоставимые личности получились, вернее, совсем несопоставимые. К тому же тут, на Паларе, дела с богами обстоят иначе, чем у нас. Как я понимаю, в аул у них некто вроде недосягаемого, но вполне себе реального персонажа. Этакий олигарх, пролетающий над трущобами на личном вертолете. Следовательно, его сын... «Ты не хочешь оказаться в тени отца?» — тихо спросила я. «Думаешь, узнав, кто ты, люди станут относиться к тебе иначе?» Губы парня дрогнули в улыбке, которая... В общем, она слегка издевательской была. И я тут же прикусила язык, мысленно окрестив себя идиоткой. «Ну да», — сказанула. «Причем о ком? О пижонистом касте. Да с таким характером он, кажется, наоборот бы при первой возможности о своем божественном родстве всему миру сообщил». «Я не боюсь оказаться в тени Ваула», — подтвердил парень. «Просто в положении сына бога гораздо больше минусов, чем плюсов. Оно накладывает ограничения и обязательства. А мне это не нужно. Я слишком молод, чтобы нести на своих плечах такой груз». «Угу. Вот теперь да. Теперь верю. Это в его стиле. Золотой, блин, мальчик. Никаких обязательств, одни плюшки». «Ну и потом, Даш...» Голос каста снова зазвучал серьезно. «Ты же понимаешь, что дело не только в тебе. Я не только сын. Я живое доказательство супружеской неверности. Думаешь, Аркана обрадуется, если эта информация станет достоянием общественности?» Я потупилась, а каст продолжил, видимо, чтобы до меня окончательно дошло. «Она и легенду о появлении магии переписать приказала. Ведь сейчас все абсолютно уверены в том, что магию людям боги вручили как дар с небес. Торжественный, высокодуховный праздник. И лишь очень немногие храмовники и высокопоставленные маги знают, что произошло на самом деле. Знаешь...» Рыжий вдруг хмыкнул. «В реальности ведь мой, отец просто запал на земную девушку во время прогулки по миру. Провел с ней ночь. А как оказалось, близость с богом не проходит для человека бесследно. Девушка после этого смогла управлять огненной стихией». «Да-да, хотя эту легенду я уже слышала от Зябы, не думала, что она настолько старая и забытая. И, кстати, вот еще одно доказательство того, что призрак совсем непрост. Если, по словам каста, об этой легенде сейчас знает мало народа, а Зяба рассказал именно ее, нет, будет возможность, обязательно вызнаю, кто же на самом деле живет у меня в зеркале». «Ну, а следом и другие боги подобным образом отличились», — продолжал тем временем каст. «Представляешь? И представляешь, что начнется, если сообщить людям, как все произошло на самом деле?» «О, да! Я не выдержала и улыбнулась, сообразив, как тогда начнут справляться ежегодные праздники и пошлые картинки с толпой полуголых танцовщиц, желающих соблазнить Ваула, чтобы обрести магическую силу, замелькали перед глазами помимо воли». «Смешно тебе, Даш?» Не разделил веселье каст и скривился. «А теперь еще раз вспомни о жене Ваула и подумай, что случится потом». Улыбаться расхотелось мгновенно, а по спине побежали мурашки. Да, такую женщину забыть трудно. «Если мое происхождение станет достоянием общественности...» Теперь голос Пижона звучал не только серьезно, но и жестко. Аркана сидеть тихо уже не сможет. Она начнет мстить. Прежде всего моей матери и моей сестре, потому что я для нее недосягаем. Ну вот, опять холодок по коже. И вот теперь почему-то возникло стойкое ощущение, что слова Каста об ограничениях и обязательствах — просто прикрытие, попытка сохранить образ беззаботного шалопая, золотого до ужаса избалованного мальчика. Но на деле там что-то другое, куда более мрачное. «А твоя сестра, она...» Я осеклась, сообразив, что задаю уж слишком нетактичный вопрос. Но Рыжий воспринял его нормально и даже додумал и ответил. «Нет, у Кэсси другой отец. Собственно, человек, которого и я отцом называю. Он появился в жизни моей матери после Ваула, и, к счастью, она смогла полюбить». «Фух, вот уж не думала, что Пижон способен сказать такое». В смысле, удивительно, что он, оказывается, не только о себе думает. А еще, кажется, Каст искренне рад, что его мать не осталась в роли любовницы Бога и смогла полюбить простого смертного. Или все-таки непростого? Черт, хочется спросить, но это точно перебор. «Так мы друг друга поняли?» — вырвал из раздумий голос Каста. «В том, что касается случая в храме и твоего инкогнито, да». Пижон картинно заломил бровь, а я продолжила. «Ну а в том, что по-прежнему непонятно, почему спасал меня ты, а очнулась я в компании Глуна?» Мне подарили очередную гримасу неудовольствия. «Дело в неправильно завершенном ритуале, Дэш. Истинный огонь приходит редко, и ему придают особое значение. Вдобавок, ты была выбрана для танца самим Ваулом, но как бы не справилась». Преподы и жрецы запаниковали, они испугались мести Бога. Нас всех едва ли не пинками выгнали из храма и велели носа из общаги не показывать. А тебя забрать не позволили. Оставили, чтобы предъявить Ваулу в случае чего. — Предъявить Ваулу? — переспросила я изумленно. — Ну да, говорю же, неправильно завершенный ритуал — это не очень здорово. Боги в таких случаях гневаются, а разозленный Бог... Это пострашнее с недаемой ревностью Арканы. Каст замолчал, а я едва сдержалась, чтобы не высказаться матом. То есть меня оставили в храме в качестве жертвы разгневанному богу. Нормально. Вообще отлично. Ладно, не переживай. Ты же понимаешь, Ваул наказывать тебя не собирался. Опасности не было. Угу. Только по мне это мало что меняет. Намерения людей... Вот что в этой ситуации главное. И да, люди — сволочи. — Еще вопросы? — спросил Каст. Причем с таким видом, что стало ясно, Рыжий вопросов точно не ждет. А у меня вопрос таки был, и задать его я не постеснялась. Если меня спросят, почему именно ты вмешался, а не, например, тот же куратор, который отвечал за подготовку танца, что отвечать? Губы Каста дрогнули. Взгляд потеплел. «Ну как же, Даш!» Протянул Пижон с линцой, а я насторожилась. И не зря, потому что в следующий миг услышала предельно наглое. «Как же я мог остаться в стороне, Дашунь? Тем более после всего того, что между нами было». «Что-что?» Перед мысленным взором тут же вспыхнули несколько эпизодов из того, что между нами было. Вот Каст ловит и с мастерством профессионального насильника прижимает к створке двери, чтобы через миг протолкнуть свой пижонский язык в мой ничем не повинный рот. Вот он крепко прижимает к себе в парке, а потом отлетает на добрый десяток шагов, отброшенный силой амулета. Вот сидит в своих королевских апартаментах, хлещет вино и обещает добить непокорную иномерянку. Черт, а он уверен, что это все поводы для спасения, а? «Каст, прости, но я не понимаю», — сказала я хмуро. А Пижон расплылся в очень широкой улыбке и ответил весело. «А что тут понимать, крошка? Я не мог бросить на произвол судьбы девушку, которая не раз клялась мне в любви и с которой мы так близки». «Что?» Пижон улыбнулся шире и подался вперед. Он даже попытался дотянуться и поймать мою руку, но я оказалась проворнее и очень вовремя эту руку отдернула. И вот после этого разговор свернул на те рельсы, которых я и опасалась. — За тобой должок, Дашка, — сообщил пижон, вновь откидываясь на спинку дивана и принимая вальяжную позу. Я вздохнула и словно невзначай коснулась спрятанного под тканью балахона амулета. Каст этот жест заметил и, чуть прищурив глаза, как-то подобрался и посуровил. — Даш, давай без глупостей, — ровным голосом произнес он. — Вот я то же самое предложить хотела. — Давай, — подражая тону Каста, согласилась я. — И прежде всего без глупостей с твоей стороны. Король факультета картинно закатил глаза, а в следующий миг я услышала прекрасное... — Ладно. — Что? Мне чудится? Впрочем, в следующий момент сомнения в собственном психическом здоровье отпали, и все стало на свои места, поскольку Рыжий добавил. — Ладно, Даш, но взамен с тебя две вещи. Условие первое — никаких совместных трапез с водниками. С сегодняшнего дня ты ешь за моим столиком и только. — Ого, интересно. С чего бы это? — Ты учишься на факультете огня. Ребята недовольны тем, что ты столь открыто проявляешь симпатию к Дорсу и его компании. — Процедил пижон. — У-у-у, вот оно что. Ну, ладно, согласна. Мне бы на месте огневиков тоже не очень приятно было, но... Ребята не сделали ничего, чтобы мне захотелось сесть с кем-то из них, а Дорс — единственный, кто отнесся и продолжает относиться ко мне по-человечески. — Да ты сама шансов нам не даешь! — рявкнул вмиг обозлившийся Каст. Очень захотелось огрызнуться в ответ, но, подумав, я все же промолчала. Доля правды в словах короля все-таки была. Я и впрямь не слишком приветлива с огневиками. Но, черт побери, моя позиция не с потолка взялась. Я не без причины сбегаю сокурсников, и им об этом известно. — А что со вторым условием? — спросила я нейтрально. Каст тут же успокоился. По губам парня заскользила очередная самодовольная улыбка. — После ночной церемонии мы, в смысле факультет, должны были отмечать праздник Дня всех стихий в одном уютном городском ресторанчике. Последствия твоего выступления наши планы немного нарушило, и вечеринку пришлось перенести. Она состоится на следующих выходных. И ты на этот праздник придешь. — Нормально вообще? Особенно сильно впечатляет форма приглашения. Не сдержавшись, буркнула я. — Это не приглашение, Даш. Одаривая очередной улыбкой, заявил парень. — А констатация факта. И еще один момент. Ты придешь на праздник в качестве моей спутницы. — Что? — Ты придешь на праздник со мной, — повторил Каст. На этот раз сдержать рвущиеся с языка ругательства было намного сложнее, но, приложив усилия, я все же смогла это сделать и спокойно спросила. — Зачем, Каст? — Ну, во-первых, я тебе нравлюсь, это все знают, — пожав плечами, заявила рыжая сволочь. — А во-вторых, нам нужно поддержать легенду о событиях в храме. — А бы кому? Как ты правильно сообразила, я бы помогать не стал. — Так что ты идешь со мной, Даша, и улыбаешься мне, и смотришь на меня влюбленными глазами. — Угу, бегу и спотыкаюсь. — Каст, я восхищена твоим самомнением, но это уже перебор, — выдохнула я. — Давай сойдемся вот на чем. Я не болтаю о том, что случилось на самом деле, а ты... — Нет. — Рыжий отрицательно мотнул головой. — Нет, ты не понимаешь, Дашка. Ты идешь на эту вечеринку и... Тут я не выдержала и встала, а потом молча указала на дверь. Я все понимаю, и даже о том, что Каст намного сильнее меня, помню, но, извините, на такие вещи точно подписываться не буду. Я не собираюсь становиться марионеткой в его руках, и ублажать ущемленное мужское самолюбие тоже не готова. Тем более после того, как этот тип пустил слух, будто я от него без ума. Ведь ежу ясно, если сокурсники убеждены в моей симпатии к Касту, то не сами они до этой мысли дошли, ибо я поводов не давала. Каст тоже поднялся и улыбнулся шире прежнего. — Ну чего ты злишься, Дашка? — Чего злюсь? Ой, вот только не говори, что непонятно. — Даш, Парень сделал полшага навстречу, а я развернулась и направилась к двери. Поговорили, и хватит. Пора выпроваживать гостя. Тебе пора. На ходу бросила я. Каст не спорил, обогнул низкий чайный столик и направился вслед за мной. Но я расслабляться не спешила, мы такое уже проходили, и урок усвоен. Так что загнать себя в ловушку не позволила. Остановилась в нескольких шагах от двери и повернулась к наглеющему величеству, всем своим видом сигнализируя: «Дальше сам». «И дверь себе тоже сам откроешь». Гость все понял и, как ни странно, тут же сменил пластинку.